Расинган в одно мгновение на ладони одного теневого клона возник пульсирующий шар из высокоплотной чакры диаметром около 50-60 сантиметров. Почувствовав исходящую от него смертельную угрозу, Бивадджуза, придя в себя, тут же отпрыгнул назад, едва избежав внезапной атаки этого теневого клона. Бивадджуза только собирался перевести дух, как вдруг раздался знакомый пронзительный звук, заставивший его лицо исказиться от внезапного осознания. Он резко повернул голову, глядя на другого теневого клона. В ладони того с невероятной скоростью вращался гигантский сюрикен из чакры, яростно взбивая окружающий воздух в неистовом вихре. Это та техника. Сердце Бивадджуза дрогнуло, но он не поддался панике. Ничего удивительного, с того самого момента, как Икару применил теневое клонирование, он был готов к этой смертоносной технике, и даже находясь в затруднительном положении, ни на секунду не ослаблял бдительности. Теперь эта предусмотрительность наконец принесла свои плоды, в самый последний момент, буквально за долю секунды до того, как теневой клон Икару достиг его, ему удалось успешно выполнить водную замену. Даже с Шаринганом, в столь критической ситуации, Икару не успел изменить направление атаки. В итоге, теневой клон, держащий стихию ветра, вращающийся сюрикен, уничтожил лишь водного двойника Бивадджуза. Техника взорвалась, и теневой клон, оказавшийся на линии взрыва, не выдержал разрушительной силы и мгновенно рассеялся. И правда, низкое мастерство – это настоящая проблема, мысленно отметил Икару. Ша-ша-ша-ша, пронзительный резкий звук вновь разрезал воздух. Икару в своем настоящем теле, сжимая стихию ветра, вращающийся сюрикен, стремительно мчался к Бивадджуза и, заметив произошедшее боковым зрением, мысленно пробормотал эти слова. Действительно, пока Бивадджуза уклонялся от атак двух теневых клонов, настоящий Икару тоже успел подготовить смертоносную технику, и его целью стал Бивадджуза, только что использовавший водную замену. На этот раз у противника не оставалось ни единого шанса уклониться. Бивадджуза тоже осознал это и в критический момент выставил перед собой обезглавливающий меч как последнюю линию защиты. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша, стихия ветра. Вращающийся сюрикен врезался в обезглавливающий меч, издавая невыносимый пронзительный скрежет, словно бесчисленные тонкие иглы одновременно царапали по лезвию, вызывая крайне неприятное, почти болезненное ощущение. Впрочем, этот жуткий звук не продлился долго, всего через один удар сердца обезглавливающий меч в руках Бивадджуза сломался. Нет, точнее будет сказать, он раскололся на части. Сейчас в руках Бивадджуза остался только эфес, а само лезвие легендарного обезглавливающего меча разлетелось на бесчисленные смертоносные осколки во всех направлениях. Более того, после того как стихия ветра, вращающийся сюрикен разрушил клинок, техника тоже взорвалась, превратившись в рой бесчисленных тончайших игл чакры. Увидев это, лицо Икару резко изменилось, и он, молниеносно среагировав, со всей силы оттолкнулся от земли, отлетев прочь, словно пушечное ядро. Только пролетев более 10 метров, он наконец смог остановить свое движение. К этому моменту в его теле застряло несколько острых осколков обезглавливающего меча. Однако это были лишь поверхностные раны, не стоящие серьезного внимания. Куда большую проблему представляли иглы чакры, часть которых проникла в его тело. Икару немедленно проверил свое состояние, и лишь спустя долгие мгновения он смог немного успокоиться. Благодаря своевременному стремительному отступлению, смертоносные иглы чакры не задержались в его теле слишком долго, поэтому серьезного урона ему причинить не успели. Убийственная сила стихии ветра, вращающийся сюрикен, основывалась именно на том, что после взрыва иглы чакры непрерывно пронзали тело противника, не оставляя шанса на выживание. В его случае, молниеносное отступление позволило избежать катастрофических повреждений. Эта ситуация напоминала использование правой руки для поддержания стихии ветра. Вращающийся сюрикен, пока контакт не слишком продолжительный, серьезных проблем не возникает. Иначе, после одного-двух применений рука была бы непоправимо повреждена, и тогда эта техника стала бы не запретной, а абсолютно провальной, непригодной для использования. Тем не менее, несмотря на благополучный исход, Икару твердо решил, что пока его уровень мастерства не повысится до необходимого, он больше не будет рисковать использовать эту технику в своем настоящем теле. Ее опасность была чрезвычайно, неоправданно высока. Глава 292. Поворот судьбы. Завершив проверку своего тела и убедившись, что с ним все в порядке, Икару наконец смог внимательно рассмотреть Бивудзюдза. По сравнению с ним самим, состояние противника было гораздо более плачевным. Хотя обезглавливающий меч и защитил Дзюдзе от первой волны контактной атаки стихии ветра, вращающегося сюрикена, последующий урон он получил немалый. В отличие от Икару, он не знал, что настоящая опасность техники заключается не в первоначальном контакте, а в последующем непрерывном воздействии. Из-за этого он замешкался с побегом, что привело к тому, что его тело оказалось окружено энергетическим шаром, состоящим из бесчисленных тонких игл чакры. Хотя он довольно быстро выбрался, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы игольчатая чакра нанесла его телу серьезные повреждения. Более того, после разрушения обезглавливающего меча множество осколков клинка полетели в его сторону, и застрявших в его теле фрагментов было гораздо больше, чем у Икару. При таком двойном ударе, будь то внутренние или внешние повреждения, Бивудзюдзе пришлось намного хуже, чем его противнику. Однако враг есть враг, и Икару не испытывал никакого сострадания. Более того, он был настроен добить раненого. С этой мыслью Икару молниеносно выхватил несколько сюрикенов и метнул их с невероятной скоростью. Однако боевой опыт Бивудзюдзе был слишком богат, и даже с серьезными ранами он ни на секунду не терял бдительности. Поэтому практически в тот же миг, когда Икару атаковал, он сумел уклониться, избежав попадания. Впрочем, это был лишь сигнал к дальнейшим действиям. Почти одновременно с атакой Икару, теневой клон, только что использовавший Расинган, устремился прямо на Бивудзюдзе. Что касается самого Икару, хотя его раны не были столь серьезными, они находились на поле боя, и чтобы не стать добычей для рыбака, выигрывающего от схватки рыб, он все же решил сначала залечить свои повреждения. Заодно это был хороший момент пополнить запас чакры, после последовательного использования техники теневого клонирования и стихии ветра, вращающегося сюрикена, а также длительного боя, его чакра опустилась до опасного уровня и нуждалась в срочном восполнении. С этой мыслью Икару опустил голову и осторожно извлек из своего тела застрявшие осколки обезглавливающего меча. С помощью шарингана он мог видеть, как его раны медленно затягивались, явный эффект от 15 очков телосложения. Но этого недостаточно, подумал он, складывая руки в печати. В мгновение ока он активировал улучшенную технику мистической ладони, направив несколько сгустков чакры стихии Ян прямо в свои раны. В следующий момент его раны начали стремительно заживать. Икару удовлетворенно кивнул, затем с помощью нескольких последовательных техник телесного мерцания переместился на периферию боя, где его теневые клоны продолжали сражаться с шиноби тумана. Эти шиноби тумана, конечно, были уже не только из первоначальной группы, за прошедшее время теневые клоны успели уничтожить многих противников, и большая часть нынешних врагов была из чунинов тумана, прибывших позже в качестве подкрепления. Это, в свою очередь, значительно снизило давление на чунинов Канахи, находившихся на поле боя. А сейчас, эти люди станут для него идеальными батарейками для пополнения чакры. Вжух, не успел один из чунинов тумана даже отреагировать, как Икару материализовался прямо перед ним. «А-а!» — вздрогнул от испуга шиноби, но, разглядев Икару, немедленно взмахнул кунаем и перерезал ему горло. Хаэм, чунин тумана, казалось, совершенно не ожидал, что сможет так просто убить Икару. Сначала он оцепенел, а затем его лицо озарилось безудержной радостью. Но в самый разгар его ликования он внезапно почувствовал странную пустоту в теле, словно был полностью опустошен изнутри. В своем замешательстве он моргнул и, вновь взглянув вперед, увидел, что Икару все так же невредимо стоял перед ним. Гендзюцу. С ужасом осознал он. Теперь шиноби понял, что попал под иллюзорную технику Икару. Без малейших колебаний он попытался повторить свои предыдущие действия, чтобы действительно убить противника. Однако на этот раз, сколько бы усилий он ни прикладывал, он не мог даже поднять руку, словно вся чакра в его теле исчезла без следа. Нет, не словно, она действительно исчезла. И не только чакра, но казалось, иссякли даже его духовная и физическая энергия. И только сейчас он заметил, что дышать становилось все труднее. Опустив взгляд, он увидел, что Икару сжимал его шею правой рукой, и от его ладони исходила ужасающая всасывающая сила. Чакра внутри его тела стремительно утекала, подобно разлившейся ртути. Хайреф, хайреф, хайреф. Чунин тумана издал лишь нечленораздельные хрипы, тщетно пытаясь освободиться от смертельной хватки Икару, но у него не осталось ни капли сил. В итоге он погиб из-за того, что Икару высосал всю его чакру до последней искры. Весь процесс занял не более 10 секунд. Икару разжал пальцы, отпуская безжизненное тело, и, почувствовав, как его собственная чакра увеличилась почти на 10 тысяч единиц, позволил себе немного расслабиться. С таким пополнением энергии, даже если бы ему пришлось сейчас вступить в еще одну серьезную битву, он бы не испугался. Треск внезапно воздух разорвал оглушительный раскат грома, за которым последовал знакомый крик агонии. Икару мысленно воскликнул: «Не может быть!» и немедленно повернулся в сторону, откуда доносился звук. Он увидел ужасающую картину. Их командир отряда был поражен мощной молнией, вызванной Куразукой Райгой, и в мгновение ока превратился в обугленные останки. В тот же момент Райга медленно повернул голову и направил свой взгляд прямо на Икару. Увидев это, Шиноби Конохи невольно подумал: «Неужели я действительно накаркал?» Только что он размышлял о готовности к новому бою, и тут же, словно в ответ на его мысли, появился грозный враг. Эта ситуация его искренне ошеломила. И дело было не только в Куразуке Райге, с другой стороны Бивадзюдза, явно не заботясь о своих ранах и готовый пожертвовать своим здоровьем ради победы, только что уничтожил теневого клона, оставленного Икару. Теперь он тоже устремил свой хищный взгляд в сторону Шарингана Конохи. В этот момент все поле боя словно замерло, оставив лишь треугольник напряженных взглядов трех воинов, пристально наблюдающих друг за другом. Капля свежей крови сорвалась с раны Икару и упала на землю, словно звук часов, возобновивших свой размеренный ход. Вместе с этим звуком поле боя вновь вернулось к своему хаотичному ритму. Яростные вопли сражающихся шиноби, мучительные крики раненых, звонкий металлический лязг столкновения ниндзя-инструментов, оглушительный грохот взрывающихся печатей – все эти звуки снова заполнили пространство, наполняя уши присутствующих хаотической симфонией войны. Бум! В сторону Икару устремилась мощная ослепительная молния. Без малейших колебаний он мгновенно применил технику телесного мерцания и покинул свое место. В следующее мгновение молния ударила в землю, образовав огромную обугленную воронку на том месте, где он только что стоял. Лицо Икару слегка дернулось, и он снова молниеносно переместился, едва избежав атаки обезглавливающего меча Бивадзюдза, рассекшего воздух рядом с ним. Да, за этот невероятно короткий промежуток времени обезглавливающий меч Бивадзюдза каким-то образом полностью восстановился. Можно сказать, что этот меч хрупок в бою, но нельзя отрицать его впечатляющую способность к регенерации, достаточно лишь наличия свежей крови, и он с легкостью восстанавливает свою форму. Что касается крови, Икару быстро окинул взглядом поле боя, всюду лежали тела павших воинов, и противнику достаточно было просто выбрать любой из них. Именно так и поступил Бивадзюдза, он только что воткнул оставшуюся рукоять меча в тело ближайшего павшего Чунина Конохи, и обезглавливающий меч почти мгновенно возродился в своем пугающем великолепии. Обезглавливающий меч, известный как клинок, который никогда не сломается окончательно, только в этой особенности и заключалась его истинная ценность. Глава 293. Ловушка для охотников. Стоя на массивной ветке дерева, Икару задумчиво разглядывал обугленное тело командира отряда вдалеке. Его взгляд переместился на стремительно приближающегося Куразуку Райгу, и от нахлынувшей головной боли он едва не поморщился. Только что он одолел Бивуджуза и даже не успел завершить начатое, как на горизонте появился новый противник. Неужели они всерьез считают его непобедимым? «Ах да, у меня ведь действительно есть непобедимое состояние», мелькнуло в его голове, но какой от этого толк, когда я на пределе? Ощущая неослабевающее чувство наблюдения, Икару раздраженно скривился. Наконец, решительно сложив руки в печать, он отменил технику теневого клонирования. В тот же миг его последний теневой клон, сражавшийся с шиноби тумана поблизости, растворился в воздухе. Благодаря этому запас чакры в его теле немного восстановился. Для постороннего наблюдателя такое действие в сочетании с его предыдущими маневрами выглядело как отчаянная потребность в чакре. Именно такое впечатление Икару и стремился создать. Окинув последним взглядом Куразуку Райгу и Бивуджуза, он мгновенно исчез, устремившись вглубь густого леса. Да, он сбежал. Увидев это, оба противника на мгновение замерли от удивления, невольно сбившись с шага. Впрочем, они быстро пришли в себя и бросились в погоню. В лесной чаще Икару ощутил преследователей за спиной и слегка расслабился. Затем он резко увеличил скорость, создавая впечатление, что отчаянно пытается оторваться от погони. Куразука Райга и Биваджуза, разумеется, не собирались позволить жертве ускользнуть, поэтому тоже ускорились, плотно следуя за ним по пятам. Одновременно с этим из незаметных уголков тайком вылетели какие-то насекомые и устремились вслед за тремя шиноби. Время утекало секунда за секундой. Икару пробежал без остановки 5-6 километров, прежде чем наконец замер. Стоя на толстой ветке дерева, он внимательно прощупывал окружающее пространство. Мгновение спустя он открыл глаза и удовлетворенно пробормотал. И правда исчезла. За последние несколько дней, хотя он и не смог выявить скрытно наблюдавшего за ним врага, по некоторым уликам он все же догадался о методах слежки. Чтобы обмануть разведку Бейкугана, враг не мог скрываться в пределах 1 километра. А на таком большом расстоянии, чтобы следить за ним, противник должен был использовать какой-то посредник, разве что у него имелась техника подзорной трубы Сарутоби Хирузина. Однако любой посредник обязательно имел ограничения по дальности действия. Пробежав за один раз 5-6 километров, Икару по сути полностью сменил обстановку и естественным образом избавился от слежки. Теперь он мог действовать свободно. Мысленно сосредоточившись, Икару скрестил руки, сформировав печать Бзин, и применил технику теневого клонирования. Бум-клуб дыма чакры рассеялся, и рядом с Икару возникла его точная копия. Он коротко кивнул двойнику, и тот продолжил бежать вперед по первоначальному маршруту. Сам же Икару изо всех сил скрыл свою ауру и затаился неподалеку. В этот момент он напоминал опытного охотника, терпеливо ожидающего, когда добыча попадет в его ловушку. Время медленно утекало. В мгновение ока прошло около 15 секунд. Внезапно тишину нарушил звук приближающихся шагов. Икару посмотрел в направлении звука и увидел две фигуры, стремительно движущиеся к нему. Кто еще это мог быть, если не Куразука Райга и Биваджуза? Икару активировал свой шаринган на пределе возможности и еще раз тщательно осмотрел окрестности. Убедившись, что никаких других аномалий нет, он полностью успокоился. И именно в этот момент эти двое приблизились на нужное расстояние. Икару, не колеблясь ни секунды, решительно атаковал. Почти в тот же миг, когда он сорвался с места, Биваджуза резко выкрикнул: «Кто здесь?» Говоря это, он уже размахивал своим обезглавливающим мечом, делая горизонтальный рубящий удар в направлении атаки Икару. В этот момент, если бы Икару продолжил приближаться, он неизбежно был бы разрублен надвое одним ударом. Но если бы он отступил, то внезапная атака не принесла бы результата. Нельзя не признать, что Биваджуза, достигший такого положения только с обезглавливающим мечом, действительно обладал выдающимися способностями. Его боевой опыт и скорость реакции были несравнимо выше, чем у стоявшего рядом Куразуки Райги. К сожалению, все это было совершенно бесполезно. Биваджуза уже размышлял, следует ли ему преследовать Икару после того, как тот уклонится, или сначала перейти к обороне. Однако в следующий момент произошло нечто невероятное, и Икару не отступил, а прямо налетел на его меч. Лезвие рассекло талию противника, мгновенно разрубив его надвое. «Подождите!» Внезапно Биваджуза заметил что-то неладное. Удар прошел сквозь пустоту. Он резко широко раскрыл глаза. В его поле зрения, разделенной на верхнюю и нижнюю части, Икару внезапно превратился в иллюзию и рассеялся. Очевидно, это был всего лишь остаточный образ. Тогда где же противник? Мозг Биваджу заработал на предельной скорости, одновременно его глаза лихорадочно сканировали окрестности. Но прежде чем он успел что-либо заметить, глубокое чувство холода пронзило его сердце. Инстинктивно он рванулся вперед, но было уже слишком поздно. Чирк раздался характерный звук острого лезвия, разрезающего плоть. Икару одним точным движением меча перерезал ему сонную артерию. Кровь хлынула потоком, мгновенно окрасив в алый цвет большую часть окружающей территории. Все произошло в мгновение ока, хотя на словах это кажется долгим. Именно в этот момент Куразука Райга наконец определил местоположение Икару и атаковал. Треск, ослепительная вспышка молнии озарила лес. Два молниеносных разряда толщиной с руку вырвались из его парных мечей и ударили прямо в Икару. К сожалению, как и с обезглавливающим мечом Биваджу за мгновение назад, его атака, похоже, совершенно не достигла цели. В следующий миг раздался глухой звук меча, пронзающего плоть. Куразука Райга опустил взгляд на кончик меча, торчащий из его груди, и прошептал: «Как это возможно?» Его взгляд скользнул назад, и он увидел Икару, стоявшего прямо за ним, с кровавой слезой, стекающие из-под левого глаза. Однако внимание Куразуки Райги привлекли не эти кровавые слезы, а глаза Икару. Глядя на этот похожий на черное солнце шаринган, Куразука Райга был полон недоумения. Что это такое? Очевидно, он не узнал Мангекё Шаринган. Однако это не помешало ему сделать последнюю отчаянную попытку. Стихия молнии. Погребение грома. В последний момент своей жизни Куразука Райга влил всю свою оставшуюся чакру в парные мечи, активировав самоубийственную технику. Бум, раздался оглушительный взрыв. Вслед за этим яркая вспышка молнии разогнала окружающую темноту, осветив заросли ослепительным светом. Ужасающая молния, вырвавшаяся из клыка молнии, мгновенно поглотила Куразуку Райгу, а затем стремительно распространилась вокруг. В итоге эта сокрушительная стихия превратила территорию радиусом в сотню метров в выжженную пустошь, уничтожив все живое. В 100 метрах от эпицентра внезапно из ниоткуда появилась фигура Икару. Он с заметной болью прикрывал левый глаз, оценивая выжженную землю впереди только правым глазом, с недовольным выражением лица. Последняя атака противника действительно была ужасающей. Хорошо, что он мог использовать небесное владычество, войдя в кратковременное состояние неуязвимости, иначе он действительно мог бы серьезно пострадать. Впрочем, с другой стороны, если бы не небесное владычество в качестве козыря, он никогда бы не использовал столь агрессивную боевую тактику. Глава 294. Охотник становится добычей, когда молния окончательно рассеялась. Икару вернулся на выжженную землю. Его взгляд почти сразу остановился на теле Куразуки Райги. Противник был обуглен до черноты, выглядя даже хуже, чем убитый им ранее командир отряда. Глядя на эту картину, Икару невольно пробормотал: «Полагаю, я все-таки отомстил за него». Покачав головой, он оставил павшего врага и перевел взгляд на Биву Джуза. Тот тоже был мертв, однако, судя по его положению, перед смертью он еще какое-то время боролся за жизнь, успев отползти на небольшое расстояние. Вспомнив, как он рассек сонную артерию противника, Икару невольно проникся уважением к его воле к жизни. Жаль только, что недостаток силы не может компенсировать даже самая стойкая воля. Хаэм, внезапно Икару понял, что что-то не так. А где два меча? Действительно, исчезли и клык молнии, который сжимал Куразука Райга, и обезглавливающий меч Бивы Джуза. Икару внимательно осмотрелся, но не нашел даже мельчайшего осколка. Изначально он планировал использовать эти два меча ниндзя, особенно клык молнии, пока не заполучит меч Кусанаги. Хотя клык молнии представлял собой необычный парный клинок стихии молнии, временно он мог бы послужить ему оружием. Но, как оказалось, оба меча бесследно пропали. Вспоминая информацию из своей прошлой жизни о 7 мечах ниндзя, Икару внезапно вспомнил, что у Хазуки Мангицу, владельца двойного меча во втором поколении 7 мечников Тумана, был особый свиток для призыва всех 7 легендарных клинков. Как единственный гений, мастерски владевший всеми 7 мечами, Икару раньше думал, что этот свиток был создан позже. Теперь же стало ясно, что призывной свиток, должно быть, существовал с самого начала, возможно, появился одновременно с 7 мечами, и лишь впоследствии попал в руки Мангицу. Если задуматься, если бы этот призывной свиток был создан позже, то когда Майта Дай открыл 8 врат и разгромил 7 мечников Тумана, 4 меча были бы давно утеряны. Откуда бы тогда взялось второе поколение 7 мечников? И как бы Хазуки Мангицу мог мастерски овладеть техникой использования всех 7 мечей? Что касается предположения, что мечи погибших 4 мечников забрали 3 выживших. Какая нелепость, подумал Икару. В тот момент у них была психологическая травма после схватки с Майта Даем. Они в панике бежали кто куда. Какое им было дело до сбора мечей своих товарищей? Поэтому истина заключалась в том, что после смерти владельцев мечей активировали определенные условия и были автоматически возвращены призывным свитком. Или же тот, кто владел призывным свитком, заметил неладное и сам призвал мечи к себе. Как сейчас, стоило Куразуки Райге и Биви Джуза умереть, их мечи мгновенно исчезли. Что касается того, почему обезглавливающий меч не был возвращен после того, как Мамачи Забуза был убит Какаши, Икару предполагал, что владелец призывного свитка, Хазуки Мангицу, должно быть, забрал свиток с собой, когда умер. Именно поэтому деревня Скрытого Тумана не смогла вернуть меч. Жаль, мысленно вздохнул Икару, осознав все это. В этот момент рядом с ним появилась фигура. Это был теневой клон, который ранее завлек врагов вглубь территории. Икару не спешил развеивать теневое клонирование, позволив клону продолжать играть его роль и зачищать поле боя, а сам, как и прежде, скрыл свою чакру и тщательно спрятался. Он намеренно избегал основного поля битвы не только для того, чтобы применить небесное владычество и быстро разобраться с Куразукой Райгой и Бивой Джуза. Одновременно он хотел выманить скрывающихся врагов. Раз их целью были он и Учиха Шисуи, Икару не верил, что они так просто позволят ему выйти из-под контроля. Скорее всего, они последуют за ним, и это будет его шансом. Время шло секунда за секундой. Примерно через минуту прилетела стайка насекомых размером с кунжутное зернышко. Однако, поскольку они не подобрались слишком близко, теневой клон не заметил ничего необычного. Но если теневой клон ничего не заметил, это не значило, что и Икару тоже. Скрываясь в тенях, он внимательно следил за малейшими изменениями вокруг. Эти насекомые, хоть и были незаметны, сразу привлекли его внимание. Дело было не только в них, хотя насекомые не обладают разумом. Их чувство опасности крайне обострено. После того, как Куразука Райга применил стихию молнии, погребение грома, порождающую огромную мощь, насекомым стоило радоваться уже тому, что они успели убежать, не говоря уже о том, чтобы храбро подлететь ближе к месту недавнего боя. Появившееся подозрение было легко проверить. Икару распространил свою духовную силу, тщательно ощупывая окружение, и вскоре обнаружил нечто странное. Хотя эти насекомые были маленькими и имели слабую ауру, их жизненная сила была намного сильнее, чем у обычных насекомых. Что еще важнее, внутри них пульсировала слабая чакра, так что это точно не могли быть обычные насекомые, а насекомые с чакрой. В тот же миг Икару вспомнил о знаменитом клане насекомых из Канахи, клане Эбурами и их тщательно выращенных кикой жуках. Если я не ошибаюсь, в этот период у Данза под началом как раз был ниндзя из клана Эбурами, подумал он. Эбурами Рёма, это ты? Несмотря на возникшие догадки, он не спешил действовать. Сейчас он обнаружил лишь нескольких жуков, но его истинной целью был человек, стоящий за ними. Снова подавив свою чакру, Икару спрятался еще тщательнее. Теневой клон завершил зачистку поля боя, огляделся вокруг и, не обнаружив ничего подозрительного, вернулся на основное поле битвы, оставаясь в образе. Позади него насекомые, медленно покачиваясь, последовали за ним. Вскоре они оба покинули поле боя, но Икару все еще не ушел. Он был уверен, что если тайный наблюдатель действительно ниндзя из корня, то он не упустит возможность собрать разведданные. Трупы после битвы ниндзя могут раскрыть множество информации, особенно в руках таких профессионалов. Поэтому они обязательно придут проверить обстановку. Ранее на поле боя им было неудобно показываться, но здесь у них было гораздо меньше сдерживающих факторов. С этой мыслью Икару терпеливо продолжил ждать. Ему не пришлось ждать долго. Всего через 2-3 минуты на сцене появились 5 фигур в черных плащах и масках. Увидев этих людей, Икару больше не мог сдерживать улыбку. Правда, его улыбка выглядела несколько зловеще. «Кто здесь?» – внезапно выкрикнул один из пятерых, метнув кунай точно в то место, где прятался Икару. Дзинь раздался звонкий звук металлического столкновения. Из-за дерева вылетел кунай, отбивший в воздухе брошенное оружие. Затем невысокая фигура вышла из-за дерева, показавшись на глаза. «Учиха Икару!» – удивленно воскликнул один из незнакомцев. «Да, это был никто иной, как Учиха Икару!» Он посмотрел на пятерых перед собой с холодной улыбкой на лице и сказал: «Так это вы шпионили за мной все эти дни, прячущиеся трусы, кто вы такие?» Однако пятеро совершенно не собирались отвечать. Они лишь обменялись быстрыми взглядами, затем внезапно рассредоточились и стремительно окружили его со всех сторон. Глава 295. Молниеносная победа. Икару застыл на месте, наблюдая, как ниндзя из корня слаженно окружают его. Он не шевелился, выжидая подходящий момент. Бойцы корня не стали церемониться, завершив окружение, они тут же подняли руки, чтобы сложить печати и активировать технику связывания, намереваясь поймать его в ловушку. Обычно для такой техники одному человеку требуется заранее подготовить 4 печати, что больше подходит для засады. Но когда четверо действуют сообща, можно обойтись без подготовки и напрямую обездвижить любое существо в зоне действия. Очевидно, они собирались атаковать первыми, но Икару не собирался давать им такой возможности. Почти в тот же миг, когда они начали складывать печати, он сделал стремительный шаг вперед. Его тело превратилось в размытую тень, И в мгновение ока он оказался перед одним из ниндзя корня. Вжух, сверкнул проблеск клинка. Короткий меч в руках Икару, подобно ядовитой змее, устремился прямо в сердце противника. Хоть эти члены корня и не боялись смерти, они не стали бы бессмысленно жертвовать собой. Сейчас, даже если бы этот ниндзя продолжил формировать печати, он вряд ли успел бы завершить технику связывания вместе с товарищами до своей гибели. Поэтому без колебаний он решительно прервал технику и отпрыгнул назад. Но по какой-то причине, хотя решение отступить уже было принято, его движения словно замедлились на долю секунды, задержавшись на роковое мгновение. Чувак, раздался характерный звук лезвия, входящего в плоть. Лицо ниндзя из корня под маской резко изменилось. Опустив взгляд, он увидел короткий меч, вонзившийся ему прямо в сердце. Что происходит? Пронеслось в голове ниндзя корня. Он поднял взгляд и увидел кроваво-красные глаза Шаринга Икару. В тот же миг он осознал, что попался. Именно так все и произошло. В момент атаки Икару активировал Шаринган и применил технику иллюзорного меча, исказив восприятие противника. Это заставило ниндзя видеть движения немного медленнее, чем они происходили в реальности, из-за чего он отреагировал с роковым опозданием. В поединке мастеров возможности ускользают мгновенно, такой маленькой бреши оказалось достаточно, чтобы Икару забрал его жизнь. Выша-шаша Икару выдернул короткий меч и стремительно уклонился, избегая куная и сюрикенов, брошенных остальными ниндзя корня. В то же время он увернулся от самоподрыва убитого противника. Да, именно самоподрыва. Осознав, что его жизнь на исходе, ниндзя немедленно активировал скрытые на теле взрывные печати, намереваясь забрать Икару с собой. К сожалению для противника, от Шарингана ничто не могло укрыться. Икару одним молниеносным прыжком увернулся от смертоносного взрыва. Бабах, прогремел мощный взрыв. Ниндзя корня мгновенно превратился в огненный шар, рассеявший окружающую тьму. В этом свете Икару внимательно оглядел оставшихся ниндзя корня. Однако в их глазах он не увидел ни гнева, ни печали из-за смерти товарища, только холод и безразличие. «Просто инструменты для заданий», – прошептал Икару, взмахнув коротким мечом и снова отразив летящие в него кунай. Хотя ему удалось застать врасплох и убить одного из них, остальные явно были уже настороже, и справиться с ними будет непросто. Разве что, Икару поднял левую руку и коснулся своего левого глаза. Если только он не использует небесное владычество, быстро разобраться с остальными будет крайне сложно. Однако сегодня ночью он уже слишком много раз применял эту технику, и еще одно использование непременно станет тяжелым бременем для его тела. К тому же это приблизит момент, когда его левый глаз полностью ослепнет. Икару хорошо помнил, что позже Саске, после пробуждения Мангекё, безжалостно истощал силу своих глаз, и через короткое время у него возникли серьезные проблемы со зрением. Он не хотел такой же участи, но дальнейшее промедление могло привести к непредвиденным обстоятельствам. Как говорится, чем дольше ночь, тем больше сновидений. Икару не хотел тратить драгоценное время на этих ниндзя из корня. Чем дольше он сражается с ними, тем больше шансов, что они передадут разведданные. Этого Икару допустить не мог. Кроме того, его запас чакры действительно был невелик и не выдержал бы длительного расхода. Поэтому, тщательно взвесив все за и против, он все же решил закончить бой как можно быстрее. Что касается проблем с глазами, согласно его прежним расчетам, через 2 с небольшим, максимум 3 года, его Мангекё Шаринган перейдет на следующую ступень. К тому времени о слепоте можно будет не беспокоиться. С этой мыслью Икару больше не колебался и немедленно бросился на нескольких ниндзя корня. Видя его стремительную атаку, противники тоже не стали тратить слова и сразу ринулись навстречу. Битва вспыхнула мгновенно. Динь-динь-дон, короткий меч и кунаи сталкивались раз за разом, издавая череду звонких звуков. Хотя Икару уже решил использовать небесное владычество, чтобы быстрее закончить сражение, силу глаз лучше экономить, где возможно. Ему нужно было применить технику только в самый решающий момент, чтобы избежать смертельной атаки и нанести ответный удар. Бездумно активировать небесное владычество и сражаться напрямую с врагами было бы пустой тратой сил, к тому же это могло раскрыть его козыри. Хотя Икару и не думал, что у противников есть способы противостоять его технике, лишняя осторожность никогда не помешает. Дзинь, снова отразив атаку одного из ниндзя корня, Икару внезапно сосредоточил взгляд и мгновенно активировал Мангекё Шаринган. В следующий миг его глаза изменились с формы трех томов на странную форму черного солнца. С помощью мощной проницательности Мангекё, Икару ясно увидел удивление в зрачках двух стоящих перед ним ниндзя корня. Очевидно, они не понимали, почему его Шаринган изменился подобным образом и что это значит. И у них уже не будет шанса узнать. Не торопясь использовать небесное владычество, Икару поднял руку и сначала применил иллюзию Шарингана, мгновенно затягивая сознание одного из них в мир иллюзий. Затем, используя гипнотические способности самого Шарингана, он обездвижил второго. Вжух-вжух, два куная вылетели из его руки, устремляясь к двум неподвижным мишеням. Не дожидаясь результата, сразу после броска он активировал небесное владычество, покидая мир Шиноби, а его тело превратилось в мерцающий пузырь и растаяло в воздухе. Почти в то же мгновение, когда он использовал технику, один из ниндзя корня, стоявший позади, пронзил его тело кунаем. К сожалению для противника, это был лишь остаточный образ. Не почувствовав сопротивления, ниндзя корня вздрогнул и быстро осмотрелся, лихорадочно ища настоящего Икару. В этот момент холодок пробежал по его спине, заставив волосы встать дыбом. Почти не раздумывая, он перехватил куна и резко взмахнул им позади себя. Боковым зрением он заметил силуэт Икару, стоящего за его спиной с коротким мечом, нацеленным на его шею. К счастью, еще не поздно. Промелькнула мысль в голове ниндзя корня. Но в следующий миг он с ужасом осознал, что его кунай прошел сквозь тело Икару, снова не встретив сопротивления. А короткий меч Икару тем временем твердо и надежно опустился на его шею. Глава 296. Расчетливое устранение. Чирк, раздался звук лезвия, рассекающего плоть, после чего хлынула кровь. Ниндзя из корня зажал рану на шее и, пошатываясь, отступил назад. В его взгляде, обращенном к Икару, читалось лишь непонимание. Икару, конечно, заметил этот вопрошающий взгляд, но не собирался ничего объяснять. Он лишь молча метнул еще один кунай, целясь прямо в сердце противника. Причина, по которой вражеский кунай не задел его ранее, заключалась в том, что в тот самый момент, когда оружие должно было поразить цель, он активировал небесное владычество. Однако в этот раз техника длилась слишком недолго, и нервная система противника не успела среагировать. В его поле зрения остаточный образ Икару еще не исчез, а сам Икару уже появился вновь. Поэтому и возникла иллюзия, будто атака прошла сквозь его тело. Эта сцена внешне немного напоминала способность Камуи. Нематериальность Учихи Обито из его воспоминаний, хотя по сути сильно отличалась. Нематериальность Обито работала за счет переноса части тела в пространство Камуи, но все же оставляла возможность получить ранение. А его небесное владычество, эта техника позволяла полностью выйти за пределы мира Шиноби, делая его по-настоящему неуязвимым. Ранить его было просто невозможно. Да, по крайней мере, пока действовала глазная техника, его нельзя было ранить. Можно сказать, что его небесное владычество явно превосходило технику Обито на целый уровень, хотя в некоторых аспектах применение было схожим. Однако именно из-за чрезмерного могущества небесное владычество могло поддерживаться лишь очень короткое время. Изначально максимальная продолжительность составляла около 10 секунд за одно применение. Теперь же, когда его сила глаз возросла, этот период увеличился примерно до 13 секунд. Хоть это все еще было недолго, но прогресс все же имел место. На самом деле, для победы над обычными ниндзя ему и не требовалось столько времени. Как только что, достаточно было уловить момент, на мгновение активировать небесное владычество и убить противника. Бум-бум-бум, один за другим раздались глухие звуки падающих тел. Позади Икару ниндзя из корня с перерезанной сонной артерией после недолгих конвульсий рухнул на землю. Вместе с ним упали и те двое, что ранее служили неподвижными мишенями. Теперь на поле боя остался лишь один ниндзя из корня. Икару поднял голову и, глядя на фигуру, окутанную роем кикой жуков, с нескрываемым интересом произнес: «Ты ведь Абура Мирёма, верно?» Несмотря на маску и темные очки, скрывавшие лицо противника, Икару все равно ощутил его изумление. Что ж, угадать их личности, возможно, было не так уж сложно. Хоть ниндзя корня и действовали скрытно, но при желании всегда можно было найти какие-то зацепки. Так, Учиха Шисуи, получив его наводку, смог раскопать кое-какую информацию и даже предположил, что во время этой миссии поддержки корень может что-то замышлять. Но, назвать точное имя Абура Мирёмы, это уже не такая простая задача. Абурамирёма даже заподозрил предательство в рядах корня, но разве это возможно? С промыванием мозгов и печатью проклятия языка ниндзя корня не могли предать организацию до самой смерти Данза. Однако противник каким-то образом узнал его имя, и это сильно озадачивало Абурамирёму. После недолгого молчания он спросил: «Как ты узнал?» «Ну, это конечно». Икару не закончил фразу, внезапно подавшись вперед. Затем он сильно оттолкнулся от земли и, словно выпущенная стрела, в мгновение ока оказался перед Абурамирёмой. Вжух, блеснул клинок. Горло Абурамирёмы мгновенно оказалось перерезано. Однако на лице Икару не появилось и тени радости. Неудивительно, из рассеченного горла Абурамирёмы не пролилось ни капли крови. Бах, в одно мгновение Абурамирёма превратился в рой насекомых. Клон из насекомых, пробормотал Икару, слегка повернув голову и посмотрев в сторону. Там, немного поодаль, собирался новый рой жуков, постепенно принимая облик Абурамирёмы. Затем Абурами вытянул руки в сторону Икару и воскликнул: «Секретная техника, насекомая сфера». В тот же миг рой жуков, только что принявший форму Абурамирёмы, объединился с другими насекомыми, кружившими неподалеку, и все вместе они ринулись на Икару. В этот момент он почувствовал, будто перед ним раскинулась огромная сеть из насекомых, готовая окутать и поглотить его целиком. Икару понимал, что это не иллюзия. Если эти жуки действительно окружат его, они смогут пожрать его до последней клетки. Ни медля ни секунды, он отпрыгнул назад. Одновременно с этим Икару поднял левую руку, молниеносно сложил печати, открыл рот и применил ниндзюцу, стихия огня, техника великого огненного шара. В тот же миг огромный огненный шар возник в воздухе и врезался в рой насекомых. Тут же раздалось громкое жужжание бесчисленных насекомых, словно множество существ что-то усердно пожирало, звук, от которого мурашки бежали по коже. Через мгновение огненный шар исчез. Икару быстро оценил ситуацию и заметил, что погибших насекомых оказалось гораздо меньше, чем он ожидал. У него уже появились некоторые догадки по этому поводу. Эти насекомые были кикой-жуками, которые от природы могли поглощать чакру. А техника великого огненного шара, хоть и создавала огонь, по сути представляла собой концентрированную чакру. Таким образом, насекомые вполне могли поглотить ее. Вспомнив звук жужжания, напоминавший поедание, он легко догадался, почему погибло так мало жуков. Эти мысли промелькнули в его голове за долю секунды. Икару не стал тратить время на насекомых. Разрушив их строй с помощью техники великого огненного шара, он сразу же бросился к Абурамирёме. Все это время его шаринган неотрывно следил за противником, отмечая каждое движение. Увидев это, Абурамирёма снова поднял руку, призвал еще больше насекомых и, указав на Икару, применил еще одну секретную технику, технику вредоносного роя. Это была секретная техника клана Абурами, способная нарушить восприятие противника. Крылья кикой жуков, наполненные чакрой, вибрировали с особой частотой, создавая звук, который мешал противнику ориентироваться. Благодаря этому члены клана Абурами могли легче скрывать свое присутствие или применять различные секретные техники. Хотя Абурамирёма не до конца понимал, что происходит с шаринганом Икару, он все же заметил, что после активации Мангекё реакция Икару заметно ускорилась, а это означало повышение способности к наблюдению. В такой ситуации необходимо было ослабить восприятие Икару, чтобы лучше скрыть свое присутствие. Эта тактика действительно создала некоторые проблемы для Икару. Звук, издаваемый вибрирующими крыльями кикой жуков, мешал ему сосредоточиться, значительно снижая его способность к восприятию. В то же время рой насекомых затруднял обзор. Таким образом, сочетание этих факторов не позволяло ему в полной мере использовать возможности Мангекё Шарингана. Если продолжать в том же духе, ему пришлось бы вести длительную борьбу с роем насекомых. А тем временем противник, поняв, что проигрывает, мог просто сбежать. Эх, я планировал сэкономить силу глаз, но теперь, похоже. Покачав головой, Икару принял решительный вид и, разглядев Абурамирёму сквозь просветы в рое насекомых, внезапно активировал небесное владычество. В следующий момент его фигура исчезла. Что происходит? Ранее, когда Икару использовал небесное владычество, он делал это лишь на мгновение, и хотя Абурамирёма заметил что-то странное, он не понял, в чем дело. Теперь же Икару действительно полностью исчез, что заставило его внутренне насторожиться. Не теряя ни секунды, он сразу же создал клона из насекомых, скрыв свое настоящее тело, и одновременно начал управлять роем в поисках следов Икару. К сожалению, все эти действия происходили прямо на глазах у Икару. Поэтому он без труда обнаружил настоящее тело Абурамирёмы, а затем, деактивировав небесное владычество, появился прямо перед ним. «Ты, как бы хладнокровен ни был Абурамирёма», увидев внезапно возникшего перед ним Икару, он не смог сдержать возглас удивления и страха. Но не успел он закончить фразу, как Икару уже применил иллюзию Шарингана, мгновенно затягивая его сознание в мир иллюзий. Глава 297. Раскрытая правда. Захватив Абурамирёму, Икару не спешил его убивать. Вместо этого он сорвал с пленника маску. Хотя Икару никогда прежде не встречал Абурамирёму и не знал, как тот выглядит, характерные пурпурные отметины в уголках рта стали безошибочным подтверждением его личности. Не теряя времени, Икару сложил печати и применил иллюзию Шарингана на полную мощь, чтобы проникнуть в сознание Абурамирёмы и заставить его раскрыть свои воспоминания. Надо отдать должное, сила воли пленника была поистине непоколебимой, а его духовная сила впечатляющей, но все это не имело значения против мощи Мангекё Шарингана. Вскоре воспоминания противника послушно развернулись перед мысленным взором Икару. К сожалению, использование иллюзии Шарингана для чтения памяти все же имело свои ограничения. Многие участки памяти противника были запечатаны проклятыми печатями и не поддавались прочтению. Наиболее характерным примером была печать проклятия языка. Под ее воздействием многие детали, связанные с Данзо, не только не могли быть произнесены вслух, но и оставались недоступными для мысленного просмотра. Кроме того, множество секретных миссий корня также были надежно запечатаны, делая соответствующие воспоминания полностью недоступными. В итоге Икару смог получить лишь отрывочные фрагменты воспоминаний. Точное местоположение штаб-квартиры корня в Канахе, ее внутреннюю планировку и другие подобные детали. Возможно, эта информация могла бы пригодиться ему позже, но сейчас Икару покачал головой и отбросил эти мысли в дальний угол памяти. В данный момент его интересовало только одно, что же представляло собой нынешнее задание. Сосредоточившись, Икару продолжил направлять сознание противника на демонстрацию соответствующих воспоминаний. Поскольку эта миссия еще не была завершена, соответствующие воспоминания, вероятно, не успели запечатать, поэтому он быстро получил необходимую информацию. Как он и предполагал, все эти дни за ним действительно следили ниндзя из корня, а если быть точнее, сам Абурамирёма. Из воспоминаний Икару узнал, что тот использовал особое разведывательное ниндзюцу под названием «секретная техника» «Кика и жуки» для наблюдения, чтобы отслеживать его передвижение. Нельзя не признать, Абурами не зря считался одним из лучших специалистов по проникновению за всю историю организации «Корень». Изначально дальность этой техники составляла лишь несколько сотен метров, но после его усовершенствования она позволяла вести наблюдение с расстояния до 2-3 километров. Неудивительно, что ни его Шаринган, ни Бейкуган члена клана Хьюга в их отряде не смогли обнаружить слежку. С такого расстояния было бы странно, если бы они вообще что-то заметили. Кроме того, Абурами получил от Орочимару общий маршрут их движения и заранее разместил нужных для техники жуков вдоль пути. Это сделало слежку практически неуловимой. Жаль, что для этого ниндзюцу требовались кика и жуки, иначе он мог бы овладеть мощной разведывательной техникой. Покачав головой, Икару продолжил просматривать воспоминания противника. Вскоре на его лице появилось выражение недовольства. Из памяти Абурами Икару наконец получил подтверждение, что нынешнее задание действительно было прямым распоряжением Данзо. Если бы дело ограничивалось только этим, еще можно было бы смириться. Однако главное заключалось в том, что Данзо планировал действовать уже несколько месяцев назад. К счастью, в тот период наступление Ивагакури было слишком стремительным. Ситуация на фронте оставалась нестабильной, и Орочимару отклонил его предложение, из-за чего план был отложен. Хорошо, что так вышло, в то время у Икару еще не был активирован Мангекё Шаринган. Столкнувшись с нынешним составом Шиноби Тумана, у него действительно могли возникнуть серьезные проблемы. Мысленно Икару добавил еще одну зарубку на счету Данзо. Кроме того, неожиданным для него стало то, что Орочимару тоже приложил руку к этому делу. Впрочем, если подумать, это было логично. Орочимару еще не покинул организацию «Корень» и формально оставался подчиненным Данзо, вынужденным в некоторых вопросах выполнять его приказы. Да и просто как главнокомандующий силами Канахи на фронте в «Стране дождя», без его содействия было бы невозможно задействовать двух известных джонинов – его самого и Учиху Шисуи. Поэтому участие Орочимару было вполне естественным. Разумеется, Икару решил записать и этот долг на счет Змеиного Саннина. А вот к засаде шиноби скрытого тумана Орочимару имел мало отношения. «Мумы, значит», – пробормотал Икару, открыв глаза. Согласно воспоминаниям Абурамирёмы, их маршрут был передан шиноби скрытого тумана через члена корня с кодовым именем Мумы. Что касается личности Мумы, сам Абурамирёма не знал, кто это, только то, что он был шпионом корня, внедренным в деревню скрытого тумана, и, судя по всему, занимал там достаточно высокое положение. Икару подумал немного и решил, что эта информация не особо полезна сейчас, так что не стал заострять на ней внимание. К этому моменту он просмотрел всю полезную информацию из воспоминаний Абурамирёмы. Что касается остального, тут даже не его любительское чтение мыслей, а даже глава клана Яманака, специализирующийся на ментальных техниках, потратил бы немало сил. Поэтому Икару оставил эту затею. Придя к такому выводу, Икару сложил печати и активировал технику поглощения чакры. В следующий момент огромное количество чакры устремилось из тела Абурами, проходя через меридианы в ладонях Икару, трансформируясь в его собственную чакру и пополняя запасы. Хаэм, в реальном мире Абурамирёма, кажется, ощутил боль и невольно издал глухой стон. Однако даже это не помогло ему вырваться из иллюзии. Сила иллюзии Шарингана, усиленного Мангекё и доведенного до совершенства, при полной концентрации была поистине сокрушительной. Примерно через 20 секунд чакра в теле Абурамирёмы была полностью исчерпана, а его духовная и физическая энергия значительно истощены. Его тело не смогло выдержать такого давления за столь короткий период, и он умер на месте, бесшумно и без сопротивления. Бам! Икару разжал руки, и тело Абурамирёмы тяжело рухнуло на землю. Затем он молниеносно сложил печати и применил стихию огня, технику великого огненного шара, превратив тело противника в обугленные останки. Такой же участи подверглись не только он, но и тела остальных ниндзя из корня, а также Куразуки Райги и Бивы Джудза. Икару уже собирался уйти, но вдруг, словно вспомнив о чем-то, активировал Шаринган и осмотрелся вокруг. Он заметил, что в воздухе все еще кружили многочисленные кикай-жуки. Действительно, даже после смерти Абурамирёмы эти насекомые оставались живы. Клан Абурами заключил договор с кикай-жуками, но этот союз был равноправным. Они питали насекомых своей чакрой, а те в свою очередь сражались за них. Поэтому смерть одной стороны не оказывала значительного влияния на другую. Конечно, если бы никто не пришел забрать этих жуков в течение некоторого времени, они бы погибли от недостатка чакры. Однако Икару не хотел рисковать, вдруг ниндзя из клана Абурами могли извлечь какую-то информацию из этих кикай-жуков, поэтому, на всякий случай, он решил уничтожить всех насекомых. Без контроля ниндзя эти жуки, собравшиеся вместе по инстинкту, оказались на удивление легкой добычей. Всего несколько применений стихии огня, техники великого огненного шара, и все видимые глазу кикай-жуки были уничтожены. Наконец, Икару окинул взглядом затихшее поле боя и удовлетворенно кивнул. После этого он ушел, не оглядываясь. Глава 298. Исход сражения. В то же время, на главном поле боя, Муганри Джинпачи сражался с Учихой Шисуи, когда внезапно заметил выскочившую из леса фигуру Икару. Его лицо мгновенно изменилось. Он прекрасно помнил, что совсем недавно Куразука Райга и Бивадзюдза преследовали этого противника, вынудив его покинуть поле боя. А теперь он вернулся. Значит, мысли в голове Муганри Джинпачи закружились вихрем. Он поспешно увеличил дистанцию, бросив взгляд на заросли позади Икару, но не обнаружил никаких следов Куразуки Райги и Бивадзюдза. Худшие опасения подтвердились. Муганри Джинпачи действовал решительно, он немедленно достал из-за пазухи свисток, вставил его в рот и резко дунул. В следующее мгновение пронзительный ритмичный свист разнесся по всему полю боя. Услышав этот сигнал, шиноби тумана сначала замерли, а затем, как один, изменились в лице. Бросив быстрый взгляд на Муганри Джинпачи, они, не колеблясь больше, немедленно увеличили дистанцию с ниндзя Канохи и организованно начали отступать в одном направлении. Некоторые шиноби Канохи, уже охваченные боевым азартом, хотели броситься в погоню, но были остановлены Учихой Шисуи. Восстановив поток чакры внутри себя, он направился прямо к Икару. «Где те двое, что преследовали тебя?» – спросил он, очевидно заметив, как ранее Куразука Райга и Бивадзюд загнались за ним, заставив покинуть поле боя. «Убиты», – холодно ответил Икару. «Что, убиты? Хотя Учиха Шисуи уже предположил это, не увидев этих двоих, услышав ответ Икару своими ушами, он все равно не мог скрыть удивление. Дело было не в том, что он не доверял словам Икару, такие вещи легко проверить, и Икару не стал бы лгать. Ключевой вопрос заключался в другом. Как ему это удалось? Шисуи сам с трудом справлялся с одним Муганри Джинпачи, а Икару? Сначала он убил более десятка особых джонинов тумана, затем расправился с тем грозным джонином из клана Кагуя. После этого он уничтожил еще несколько джонинов тумана, а теперь еще и прикончил Биву Джудза и Куразу Курайгу, которые были на одном уровне с Муганри Джинпачи. Такая боевая мощь давно превзошла уровень джонина, не так ли? Неужели? Внезапно Учиха Шисуи вспомнил о записях, оставленных его предками. В них говорилось, что шаринган их клана Учиха, достигнув уровня трех томоя, способен продолжать эволюционировать. Кажется, это называется Мангикё Шаринган. С этой мыслью Шисуи пристально всмотрелся в глаза Икару. Встретившись с его испытующим взглядом, Икару сохранял необычайное спокойствие. Глядя друг другу в глаза, Учиха Шисуи смутно ощутил некое давление от взгляда Икару. Но оно все еще оставалось в приемлемых пределах и не было тем абсолютным подавлением, о котором упоминалось в записях предков. «Может, я слишком много думаю», — задумался Учиха Шисуи. «Что-то не так?» — спросил Икару, как будто не заметив его замешательства. «А?» — Шисуи пришел в себя, покачал головой и ответил. «Ничего». Сказав это, он снова окинул взглядом поле боя, на мгновение задержавшись на телах командира отряда и его заместителя, затем отвел взор и спросил. «Икару, что мы будем делать дальше?» «Что делать?» Икару задумчиво осмотрел поле боя, увидев выживших шиноби Конохи, покрытых ранами. «Сначала отдохнем, потом продолжим движение». «Продолжим движение?» Выражение лица Учихи Шисуи слегка изменилось, и он многозначительно произнес. «Разве это не слишком рискованно? Что, если в тени все еще притаились враги?» Его намек был очевиден. «Эти шиноби тумана – лишь явные враги, а скрытые наблюдатели еще не вступили в бой». Услышав его слова, Икару кивнул. «Тогда сначала отдохнем. А что касается возможных скрытых врагов, я сейчас проверю». Сказав это, он поднял обе руки и отменил технику теневое клонирование. Бум! Облако чакры рассеялось, и фигура Икару мгновенно исчезла. Теневой клон. Глаза Учихи Шисуи расширились от удивления. Действительно, Икару на поле боя был всего лишь теневым клоном, которого настоящий Икару создал ранее для отвлечения внимания Абурами Рёмы и других, а его настоящее тело все еще находилось в пути. В этот момент Учиха Шисуи снова усомнился в своем прежнем суждении. Если шаринган простого теневого клона мог вызвать у него некоторое чувство давления, что же произойдет, когда появится оригинал? Неужели он действительно пробудил легендарный Мангикё Шаринган? В душе Учихи Шисуи поднялись волны потрясения. Тем временем в лесу спешащий обратно Икару внезапно замедлил шаг. В его сознании неожиданно всплыли воспоминания, память о том, что пережил его теневой клон за это время. Икару быстро просмотрел эти воспоминания и сразу понял, что Учиха Шисуи что-то заподозрил, а после внезапного исчезновения теневого клона его подозрения наверняка усилились. Впрочем, теневой клон сделал это не намеренно. В конце концов, когда он создавал этого клона, Абурами Рёма и другие еще не появились, поэтому теневой клон не знал о его ситуации. После выполнения задачи по отвлечению внимания клон просто отменил технику теневое клонирование согласно изначальному плану. Таким образом, если у настоящего Икару все было нормально, клон мог передать ему новейшие разведданные о главном поле боя. А если бы Икару находился в состоянии боя, клон мог бы таким способом пополнить его чакру. Можно сказать, это было решение, дающее двойную выгоду. Что касается подозрений Учихи Шисуи, учитывая его достижения в этом бою, любой, кто хоть немного знаком с шаринганом, наверняка начал бы что-то подозревать, но пока он сам не раскроет своих способностей, подозрения останутся лишь подозрениями. Теперь его сила значительно возросла, и никто не сможет напасть на него, основываясь лишь на беспочвенных предположениях. Поэтому простые подозрения совершенно ничему не вредили. Разобравшись с мыслями, Икару не стал больше задерживаться. Оттолкнувшись от земли, он с еще большей скоростью устремился к главному полю боя. Несколько минут спустя Икару снова увидел Учиху Шисуи. В этот момент тот организовывал выживших шиноби Конохи для уборки поля боя. Икару быстро окинул взглядом ситуацию, Число выживших шиноби Канахи составляло менее половины от исходного отряда. Командир отряда и его заместитель, оба джонины, погибли. Из 10 особых джонинов 7 были мертвы, а из 56 чунинов выжили только 23. Таким образом, включая его самого и Учиху Шисуи, в живых осталось всего 28 человек. Из отрядов 70 человек погибли целых 42. Хотя Икару сожалел о таком результате, он не находил его неожиданным. В конце концов, общая боевая мощь шиноби Тумана намного превосходила их силы. Хотя он всеми силами старался ослабить противника, из-за постоянных перерывов эффект был не столь значителен. Эти шиноби Тумана воспользовались временем, пока его сдерживали, и, используя свое численное и качественное превосходство, нанесли шиноби Канахи огромный урон. Однако благодаря его вмешательству противник тоже понес немалые потери. Икару приблизительно подсчитал, что из более чем 100 человек, которые устроили на них засаду и окружили, также погибла большая часть. С простыми чунинами все просто, хоть они и элитные бойцы, но если умерли, значит умерли, их можно заменить. Но боевая мощь тех джонинов была совсем другой. Такие огромные потери определенно заставят их переживать еще долгое время. Глава 299. После битвы. Восстановление и новый путь. Ты вернулся, увидев появление Икару. Учиха Шисуи немедленно отложил свои дела и подошел к нему. Да, Икару кивнул, не обращая внимания на исследующий взгляд собеседника, и сразу перешел к делу. Какова сейчас ситуация? Услышав вопрос, Учиха Шисуи временно отбросил свое любопытство и с серьезным выражением лица ответил. Не очень хорошее. Все сейчас ранены и не в состоянии продолжать путь. Ранены. Икару задумчиво пробормотал, а затем открыл панель и быстро оценил свои медицинские техники. Техника исцеления. ЛВ-5-00. Техника мистической ладони. ЛВ-7-19-490-20-000. Скальпель чакры. ЛВ-5-1205-000. Этих трех техник, в принципе, было достаточно для исцеления большинства внешних ран. И как раз кстати, повреждения, полученные шиноби Канахи, в основном были нанесены различными ниндзя-инструментами и вполне поддавались лечению. Разве что некоторые ранения от ниндзюцу могли не поддаться полному исцелению, но ему и не требовалось лечить их полностью. Достаточно было стабилизировать состояние раненых, чтобы они могли передвигаться самостоятельно. С этой мыслью Икару закрыл панель и направился к одному из шиноби Канахи. Увидев его приближение, чунин слабым голосом произнес: «Командир». «Угу», Икару кивнул, тщательно осмотрел его раны, затем решительно произнес: «Расслабься и не двигайся». Говоря это, он уже складывал печати и применял скальпель чакры. Мгновенно слой чакры окутал его правую руку, а на кончиках пальцев вытянулся примерно на дюйм, формируя острые энергетические лезвия. Шейрерха, шейрерха, шейрерха. И Кару точными движениями руки, используя проницательность шарингана, быстро удалил омертвевшую плоть из всех ран чунина. Затем снова сложил печати и применил технику мистической ладони, направив сгусток чакры стихии Ян в одну из ран шиноби. Тотчас по телу раненого разлилось покалывающее ощущение. Чунин Канахи невольно дернулся, но, вспомнив наставление Икару, усилием воли заставил себя замереть. Видя это, Икару мысленно одобрительно кивнул, а затем таким же образом направил еще несколько сгустков чакры стихии Ян в другие раны. На этом базовое лечение было завершено, теперь оставалось только немного подождать, пока техника сделает свое дело. Не желая терять время, Икару сразу же направился к следующему пострадавшему шиноби. Учиха Шисуи поспешил за ним и с нескрываемым любопытством спросил: «Икару, ты ведь только что использовал технику мистической ладони, верно? Почему она выглядит иначе, чем у других медиков?» «Оригинальная техника мистической ладони слишком медленно исцеляет», — спокойно ответил Икару. «Это моя усовершенствованная версия.